Страница 340. Первое. Политика и международные отношения. Международные отношения и международная политика. Прежде чем определить природу международной политики и ее отличие от внутренней, а также выявить характер их взаимосвязи, необходимо уяснить, как соотносятся понятия «международные отношения» и «международная политика». Содержание этих понятий не остается неизменным, поскольку постоянно меняется ситуация в мире. В самом деле, если в начале XX века в мире насчитывалось всего 52 независимых государства, то к середине столетия их уже было 82, а сегодня число их превышает 200. Все эти государства и народы взаимодействуют друг с другом в различных сферах человеческой жизни. Прежде в теории международных отношений для обозначения взаимодействия между суверенными государствами использовалось понятие «внешняя политика». Однако сегодня мировое сообщество состоит не только из независимых государств, но и различных экономических, торговых, военных союзов, блоков и так далее, сложившихся на двусторонней или многосторонней основе. Кроме них, на международной арене активно действует Организация Объединенных Наций, международные правительственные и неправительственные организации, а также специализированные учреждения и организации, занимающиеся вопросами политики, социального, экономического развития, проблемами разоружения и безопасности. Все они выступают субъектами международных отношений. Следовательно, международные отношения представляют собой систему экономических, политических, социальных, дипломатических, правовых, военных и культурных связей и взаимодействий, которые возникают между субъектами мирового сообщества. Очевидно, что не все отношения между народами, государствами, межправительственными и неправительственными организациями имеют политический характер. Однако в связи с расширением числа субъектов международных отношений в политической науке наряду с понятием «внешняя политика» стал использоваться термин «международная политика». Международная политика составляет ядро международных отношений и представляет собой политическую деятельность субъектов международного права, государств, межправительственных и неправительственных организаций, союзов и так далее, связанную с решением вопросов войны и мира, обеспечение всеобщей безопасности, охрану окружающей среды, преодоление отсталости и нищеты, голода и болезней. Страница 341. Таким образом, международная политика направлена на решение вопросов выживания и прогресса человеческого сообщества, выработки механизмов согласования интересов субъектов мировой политики, предотвращение и разрешение глобальных и региональных конфликтов, создание справедливого порядка в мире. Она является важным фактором стабильности и мира, развития равноправия международных отношений.